Янора не мог видеть ее такой. Смерть страшнее уродства. Пусть Илонка еще дышала и говорила, и даже что-то делала, но это пустота в глазах из-за него. Он сбежал, струсил. Каково же ей было тут одной, брошенной, ничейной? Ведь это он ребенка своего убил. А жена, наверное, себя винит. Захотелось опрокинуть стол, разбить горшки. Может, тогда она хотя бы испугается и перестанет напоминать покойницу. Ничего громить он, впрочем, не стал. Толкнулся в дверь и вылетел на улицу. Выбежал в черное поле. Когда-то здесь колосилась рожь. Пусть Янора не видел ее, но слышал и чувствовал. Сейчас же не было ни запахов, ни звуков, лишь безобразная весна и страшно истекающее кровью небо. Проклятые глаза! Насколько красивее и милее был мир без них! Он не думал, пальцы сами потянулись к ножу. Лучше быть счастливым горшечником, чем несчастным наемником. К тому же он боялся. Вдруг то ли жалость, то ли любовь и впрямь перерастет в ненависть к ней и презрение к себе. Он не желал этого. Илонку нельзя ненавидеть, ее нельзя обижать. Именно она подарила ему радость жизни. Теперь он отплатит ей тем же. Излечит свою. Да, пожалуй, все-таки любимую. У них еще появятся дети. Много-много детей. О ее уродстве он просто забудет. Проклятые пальцы дрожат. Так дрожат, что нож в руках ходуном ходит. Спокойно. Вдох. Выдох. Спокойно. Все хорошо. Так будет лучше. Не закрывай глаза. Не смей закрывать острие. Только слегка проткнуть. Боль, рев. Кажется, сознание потерял, но ненадолго. Закат все еще кровоточил. Правая половина лица горит. Но этого мало. Теперь левая. Еще раз острие. Глаз проткнул, взвыл от боли. Багровое марево. Непроглядный мрак. Дрожащая улыбка сквозь боль. Теперь все будет хорошо. Вернутся звуки, запахи. Певунья станет петь, а он сходит с ума от счастья. Но что это? Чернота сменилась серостью. В серости проступили стога сена, обрели ясные очертания, хотя кровавый горизонт уже догорел и угас. Янора потер глаза. Они не болели и видели лучше, чем прежде. Даже в темноте в ушах прозвучало издевательское. Хотел навсегда? Получил навсегда. Радуйся, навсегда радуйся. Навсегда твои. Девичий смех пролетел над черным полем. Отозвался эхом и угас, вернувшись в красные холмы.